Глава 25. Создание Квиномира. Боб. Октябрь, 2342 год. Небесная река. Мы с Анеком стояли позади Терезы и смотрели вниз на пустой шезлонг. «Готовы?» — спросила она. Не получив ответа, она щелкнула виртуальным выключателем, и на шезлонге появился квинланец. Он открыл глаза и медленно повернул голову, осматриваясь. В конце концов его взгляд остановился на нас. — Я умер? — спросил квинланец. Тереза обернулась ко мне, и я кивнул. — Изначальный ты умер, — ответила она в соответствии с заранее разработанным сценарием. — А вот цифровой ты очень даже жив. Квинланец, судя по заметкам, которые я перевел, его звали Херби, сел. — Я чувствую себя нормально. — Нет, даже отлично. В порядке эксперимента он согнул руку. — Артрит меня больше не мучает. — Добро пожаловать в Квиномир, — ответила Тереза. Он пожал ей руку и встал. — И что теперь? — Ну, это долгая история, и тебе еще предстоит многому научиться. Тереза повернулась к нам. — Это Боб, которого ты, возможно, знаешь как Боуба, а это Анек, которого ты знаешь под именем Администратор. Я Тереза Сикорски, первый гражданин Квиномира. Давай устроим тебя в твоем новом доме, а затем я сообщу тебе самую необходимую информацию. Она посмотрела на меня и на Анека. — Господа, нас уволили. Тереза отлично умела показать, что больше не нуждается в твоих услугах. Мы с Анеком переглянулись и исчезли, оставив Терезу наедине с ее новым учеником. Прошел целый час, после чего Тереза постучалась ко мне. Я отправил ей приглашение. Она появилась в человеческом облике и со вздохом упала в кресло-мешок. Вот этого я понять не мог. Мне казалось, что кресло-мешки, ну, норм, но все остальные, даже представители других видов, похоже, считали их идеальной мебелью для расслабления. «Я абсолютно измотана», — сказала она, и в ее голосе явно слышалась усталость. Не физически, конечно, просто оказалось, что экс-квинланец нуждается в огромном количестве информации, прежде чем обретет способность сам о себе позаботиться. Я задумчиво кивнул. Мы наверняка можем автоматизировать процесс, хотя бы отчасти. Я поговорю с Анеком. Возможно, он создаст ИИ, который обладает достаточным уровнем сознания, чтобы учить, ну, не таким, который создаст философские или моральные проблемы. Тебе незачем так мучиться каждый раз, когда кто-то совершает переход. Не говоря уже о том, что число перешедших быстро превысит все разумные пределы. Будем на это надеяться. Я помолчал. Еще нужно заглянуть в аркологии для экс-людей и выяснить, какие материалы для подготовки есть у них. Окончательно мы проблему не решим, ведь аркологии дают клиентам гораздо меньше возможностей, но для начала и это сгодится. Тереза кивнула, и мы пару миллисекунд помолчали. Затем она сказала: «Мне хотелось бы испытать Квинни». Я удивленно посмотрел на нее. Ей удалось на миг застигнуть меня врасплох. Но, если честно, стоило ли удивляться? Тереза поняла, что моя физическая оболочка в небесной реке фактически была роботом. Неудивительно, что эти штуки ее заинтересовали. «Можем одолжить тебе машину, Бриджит. А в долгосрочной перспективе тебе нужен особый аппарат с твоими чертами лица, чтобы ты могла навещать семью». «Ой, не знаю, хочу ли я этого». «Поговори об этом с Говардом», — рассмеялся я. «Он первым из нас вышел в люди, управляя Мэнни. Он тебя поймет, и тебе будет полезно узнать его точку зрения». «Так я и сделаю. Эта задача уже в моем списке. Кстати, я не уверена, должна ли я поблагодарить тебя за это маленькое новшество или надавать тебе пощечин». Я ухмыльнулся. «Лично я без него бы не выжил. Но да, все это субъективно». Рассмеявшись, Тереза встала. «Тогда приступим. Насколько я понимаю, мне нужен адрес для соединения». Я оказался в своем Мэнни-Квинландце в темной комнате. Анек положил нас на длительное хранение бесплатно. Рядом со мной зашевелился Квинни Бриджит. Тереза посмотрела по сторонам. «Не самое качественное жилье, Боб. Окна тебе не по карману?» «Я тут ни при чем, это все Анек. По-моему, он не видит в окнах смысла. Да и вообще это просто склад». Я открыл дверь и жестом предложил Терезе выйти. Мы оказались в общей зоне склада. В том, что касалось складов, как и во многом другом, квинландцы не совсем были похожи на людей. Да, им тоже нужно было где-то хранить свое имущество, но поскольку они были самодостаточными хищниками, в отдельном жилье они не нуждались. При необходимости квинландец мог превратить свою складскую ячейку в спальню. Ну, правда, на складах никто и никогда не готовил. Похоже, что правила пожарной безопасности — это нечто универсальное. Мы вышли в солнечный вечер Небесной реки. Я давно уже там не был, и вдруг мысленно перенесся в тот самый первый день, в тот момент, когда мы выбрались из транзитной станции. Сейчас мы находились в городе, и поэтому перед нами открылся совсем не такой впечатляющий вид, но небо было синим и почти безоблачным, а солнце грело. Пока Тереза смотрела по сторонам, мне в голову пришла одна мысль. «Когда-нибудь нужно навестить Квин. Мы оставили там пару Квинни, хотя благодаря Говарду один из них уже не в самом лучшем виде». Мысль об этом меня завораживает, но и пугает. Я над этим поработаю. Кивнув, я указал на ближайший паб. Не хочешь отведать настоящего сквиза? Обожаю сквиз. Ну, значит, среди нас ты одна такая. Если тебе от этого легче, то недавно я полюбила спагетти с тефтелями. Можем заняться смешением культур. Отличная мысль. Мы зашли в паб и попытались смешаться с толпой. Я немедленно подметил изменения, например, электрические лампы и фоновую музыку. Почему в питейных заведениях всегда играет музыка? Квинландцы лучше разбирались в музыке, чем люди, поэтому музыка так не резала слух, но ее все равно приходилось перекрикивать, а это означало, что все говорили слишком громко. А вот мебель осталась прежней. Столы для пикников эпохи раннего модерна никуда не делись. Мы выбрали удобное место. Тереза подала знак официанту, и он принес нам меню. Ха! Еще одно новшество. И лично, по моему мнению, приятное. А затем меня ждал настоящий сюрприз. «Гамбургеры?» — сказал я, указывая на меню. «Здесь есть гамбургеры!» Тереза бросила взгляд на строчку в меню и что-то уклончиво промычала. «Тебя это не удивляет?» «Если честно, то нет, Боб. Фарш из сухопутного мяса — это действительно что-то новое. Булочка чуть другая, чем у нас, но сэндвичи мы ели и раньше. Ты же знаешь, что теперь у нас есть доступ к культуре людей». «О, сарказм! Я раздавлен! Уничтожен!» — улыбнулся я. «Но вот если бы они научились делать картошку фри, было бы просто супер». «У нас нет чего-то похожего на картофель. В наших овощах, богатых крахмалом, слишком много волокон. Но, кажется, уже появилась компания, которая пытается выращивать овощи с земли». «Серьезно?» «Угу. Не знаю, насколько успешным будет этот проект. Мы же далеко не такие всеядные, как люди. На самом деле вы настоящие утилизаторы отходов. Что в рот пролезло, то и переварится». Я рассмеялся и снова сделал знак официанту. После обеда мы пошли гулять по городу. Я заметил, что целые кварталы были разрушены и отстроены заново в стиле хай-тек. Тереза заметила, как я на них глазею, и пояснила. Я говорила об этом с Анеком. Он решил, что города нужно улучшать постепенно, переселять жителей и компании в новые дома, как только они будут построены. — И квинландцы не возражают? — недоверчиво спросил я. Мне казалось, что они чуть более воинственные, чем люди, а это уже о многом говорит. — Нет, Энаки. По-моему, в целом квинландцы более вежливые. Но если уж мы разозлились, то не тратим время на угрозы, как люди, а сразу переходим к драке. — Но блеф — это полезное эволюционное улучшение, которое позволяет уменьшить уровень кровопролития. Я заставил себя замолчать и отмахнулся. Ай, неважно. Я вот что хочу сказать. Анек сам принимает решения и воплощает их в жизнь. И никто, похоже, особо не сопротивляется. — Верно, — сказала Тереза. — Но мы уже много веков мирились с подобным поведением Анека. Пока что его результаты соответствуют заявленным. Так зачем бороться с тем, кто делает именно то, что обещает? — Это... — я нахмурился. — Не знаю, может, это вина автопереводчика, но я обычно считаю тебя невысоким, пушистым человеком. — Но это не так. И некоторые особенности квинландского мышления до сих пор меня удивляют. Рассмеявшись, Тереза игриво толкнула меня плечом. — Энеки, это биологические отличия. Например, у вас отсутствует сезон спаривания. И это означает, что ты фактически постоянно оцениваешь других как потенциальных партнеров. И подобные мысли влияют на все твои решения. Ну, это же... Я искоса взглянул на нее. Благодаря форме квинландского тела сделать это было значительно легче. Да, наверное. Но теперь, когда ты это сказала, это стало очевидно. Но такое поведение характерно только для биолюдей. Разумеется, ответила она и подмигнула мне. И к тому же я тебе в бабушке гожусь. Я почтительно рассмеялся, одновременно радуясь тому, что рядом с нами нет Гарфилда.